Доктор Коннорс, ранее подобные эффекты были, и что здесь может излучать радиацию? Поводив все более часто трещавшим счетчиком, спросил Джонатан, и понял, капсула с пациентом и есть источник, всем слушать меня, немедленно все бросаем и покидаем это помещение, приказал Хиллу. Все его подчиненные из технической группы встали из-за своих мест и спешно побежали к выходу. Хилл взглянул на доктора, тот будто загипнотизированный стоял на коленях перед окошком с пациентом и не реагировал на зовущую его медсестру. Взвесив за и против, Джонатан понял, что бросить столь молодую девочку не может, а явно обезумевший ученый. Их еще много, как и всех его собратьев, рано или поздно добьет очередной эксперимент. Ухватив за руку медсестру, вывел ее из зала. «Где доктор?» – спросил Холл охранник, стоявший на выходе из зала с напарником. «Немедленно закрыть дверь и покинуть этаж. Объявляю о зоне радиационного заражения. Твою ж мать!» – скороговоркой выругался Аринс, метнувшийся запирать вручную тяжелую дверь, отщелкнув гидравлический привод. Первый охранник присоединился, и вдвоем за десяток секунд они заперли дверь, после чего, под тихий треск счетчика Гейгера, вся компания беглецов собралась в лифте и уехала, оставив Коннорса с пациентом на произвол судьбы. Тем временем, Курт стоял на коленях и наблюдал то, что никогда не видел прежде и было попросту невозможно. Неизвестное излучение из тела ребенка возросло до уровня яркости, выше, чем у потолочных ламп дневного света. По металлическим частям начали пробегать крохотные разряды электричества. Датчики один за другим вышли из строя, сводя с ума программы контроля за пациентом. Доктор обратил внимание на препарат, последние капли упали под его чутким взглядом. Он проследил, как они стекли по тонкой трубке и скрылись в вене светящегося мальчика. Проморгавшись, с трудом заново адаптируясь под яркость света внутри капсулы, Курт заметил, что новомодные полупрозрачные бинты на пациенте начали истлевать, рассыпаясь в пыль. Вспышка электрической дуги от потолка до терминала закончила мучение и визг медицинской программы. Электрические разряды били во все металлические части, отдавая убийственный заряд далеко за пределы зала. Досталось даже несчастному компьютеру ЗАГС-20, который находился в соседнем корпусе института. Бедняги полностью спалило банки долговременной памяти и статикой взорвало лампы памяти. После особенно сильного всплеска энергии, явно имеющая электрическую природу, наконец выбила все предохранительные щиты, разомкнув электрические цепи от эпицентра инцидента. Курт продолжал наблюдение за происходящим чудом, ведь те дуговые разряды, спокойно прожигающие в стальных пластинах покрытия пола, стены потолка не маленькие дыры, не причиняли ему вреда, словно проходя насквозь. Даже его знаний физики хватало на то, чтобы заявить о невозможности подобного явления. Глаз доктора заметил начало снижения излучения. Постепенно электрические разряды становились все мельче. Примкнув к окошку, Курт наблюдал, как переливающееся всеми оттенками зеленого миниатюрное полярное сияние будто бы втягивалось в тело мальчика. Внезапно все закончилось оглушительной тишиной и тьмой. Все еще стоящий на коленях перед медицинской капсулой доктор испуганно чертыхнулся и начал шарить по карманам в поиске заветной зажигалки. Нащупав ее, достал из кармана и щелчком отрыл крышку. В газовом огоньке Курт улыбнулся. «Не ослеп, Уильям». Доктор подскочил к капсуле и попытался ее открыть. Как выяснилось, одной рукой, да и в неровном свете от зажигалки это не так просто, как казалось поначалу. Почти минута ушла на это простое действие. Наконец, откинув крышку саркофага, Курт обнаружил там то, что ожидал менее всего. Мальчик не только был в относительно здоровом виде, пусть и тощим, как узник Освенцима, но и в сознании. И в данный момент ребенок разглядывал собственные ладошки. Но это ему быстро наскучило. «Дядя, ты кто?» – спросил его малыш, глядя прямо в глаза мужчине. Вот только Курт не мог понять при таком паршивом освещении, что не так. Поняв, что мальчишка абсолютно гол, Курт сбросил с себя медицинский халат и кое-как закутал в него ребенка. «Я доктор, малыш, как себя чувствуешь?» – сделав максимально заботливый голос, спросил Курт. Странно, но ранее пиетета перед детьми он никогда не испытывал. «Ничего не болит, есть хочу», – проинформировал мальчик странного с его точки зрения взрослого. «Сейчас не до этого, выход, нужно искать выход». Курт поставил зажигалку перед явно запертой дверью. Попытался разблокировать замок, вращая ручку механизма ручной разблокировки, и кое-как дверь начала поддаваться. В одиночку физически не очень сильному человек крутить то, что должен делать гидравлический механизм, оказалось вовсе не столь простой задачей. Кое-как открыв дверь на расстояние, чтобы протиснуться с мальчишкой на руках, доктор бросил это дело. Щелчком крышки потушив зажигалку и выглянув в коридор, Курт убедился, что аварийные фосфоресцирующие светильники дают достаточно света, проникающего через полуоткрытый дверной проем, чтобы видеть хотя бы очертания предметов в зале через полу. Теперь можно брать мальчика на руки и нести его до лифта. Вернувшись к уже уснувшему ребенку, Курт осторожно взял его на руки. Затем, осторожно придерживая одной рукой, другой ухватившись за дверь, протиснулся сквозь проем. В коридоре неспешно и плавно шагая, доктор пронес мальчика до лифта. Нажал на кнопку вызова, отозвавшегося начавшим работу механизмом спуска кабины. Хоть лифт работает, да здравствует автономное питание. Пробурчал едва слышно скорее для проформы доктор. Теперь нужно донести ребенка в безопасное место, обследовать его текущее состояние здоровья и сделать отчет. Лифт раскрыл двери, ослепив Курта своим ярким, по сравнению с аварийным в коридоре, освещением. Проморгавшись, доктор шагнул в кабину, на панели нажал на кнопку второго этажа. Там находится несколько универсальных реанимационных, время от времени вытаскивающих с того света уже немалое количество пациентов. А не слишком ли быстро приехал лифт? Промелькнуло в мыслях доктора, когда лифт остановился и синтезированный голос объявил о прибытии на второй этаж. Вновь распахнулись двери, выпуская доктора в коридор второго этажа. Сделав несколько неуверенных шагов, пошатывающийся доктор наткнулся на четверку людей в противорадиационных костюмах. Еще кто-то забрал ребенка, а секундой позже Курт не понял, как оказался на полу и уже засыпал. Где-то на фоне что-то кричали, но доктор решил, что о мальчике уже есть кому переживать, можно уже и отдохнуть. Глава 3. Возвращение домой. 8 мая 2046. Вторник. Сразу после ослепительных вспышек молнии увидеть море зеленого огня было крайне странно. Хотя что может быть более странно, чем выживший человек во взрыве немалой мощности? Разве что человек, в мозгах которого задвоились воспоминания о своей жизни и жизни маленького мальчика, страдающего от нападения чудовища. Что примечательно, чудовищем являлась собственная мать, которую мальчик небезосновательно боялся. Эта тварь нанесла уже столько вреда, что назваться матерью в принципе не может. Но это ерунда. Почему я это помню? Вот более интересный вопрос. С одной стороны, Вик отлично помнил всю свою жизнь до взрыва Саргона. С другой, не хуже помнится хоть и короткая, но яркая жизнь мальчика по имени Уильям. Что из этого правда? Кто он такой? Разлепив глаза, Вик попытался взглянуть на свои руки. Крохотные детские ладошки явно указывали, что память мальчика гораздо более правдива. Но откуда память взрослого человека? И почему ладони и рука выглядят настолько тощими? Где детская припухлость? Опустив взгляд ниже, Вик определил, что все тело оказалось невероятно тощим, с торчащими ребрами и впалым животом. Подняв взгляд, Уильям встретился глазами с человеком, освещенного огоньком зажигалки. Вот и первое знакомство в этом странном и темном месте подоспело. «Дядя, ты кто?» – спросил малыш у непонятного мужика в белом халате, открывшего крышку непонятного контейнера, внутри которого и лежал Вик. «Я доктор, малыш. Как себя чувствуешь?» – поинтересовался доктор. Уильям лишь понадеялся, что фамилия у доктора не Мингеле. Уж слишком подозрительные обстоятельства для подобного знакомства. «Ничего не болит, есть хочу», – проинформировал мальчик незнакомого взрослого. Самозванный доктор вдруг дернулся и снял с себя халат, закутав в него мальчишку. «Тепло то как», – успел подумать Вик перед тем, как его сморило в сон. 9 мая 2046, среда. Дежурившая этой ночью бригада дезактивации компании «Антирад», вызванная на место радиационного заражения, прибыла в клинику Массачусетс Бэй 5 утра. Не успели они переодеться в защитные костюмы и подойти к лифту, как из него чуть ли не выпал обессиленный мужчина с истощенным ребенком на руках. Едва передав мальчика, мужчина осел на пол и вырубился. Быстрая проверка радиометром показала серьезное остаточное излучение от одежды, как если бы ее сунули в активную зону реактора на пару минут. Однако на самих людях загрязнение обнаружено лишь от одежды, по дозе удивительно малой и вполне деактивируемой современными средствами выведения радиации. Одежду было приказано уничтожить, самих пострадавших изолировать от прочих пациентов для перестраховки и провести полное обследование. Дальнейшая вылазка группы дезактивации с сопровождением в виде представителя от клиники с правами доступа в подвальное помещение показала странное. Все стены и металлические поверхности в том таинственном зале оплавлены, как если бы по ним прошлись электродуговой сваркой в хаотичном порядке, и буквально все излучало наведенную радиоактивность с эпицентром в стандартной медицинской мобильной барокамере. Проведя первичное тестирование, группа дезактивации покинула зону работ. Для продолжения и полной зачистки понадобятся немалые ресурсы как по времени, так и по материалам, что следует доложить начальству компании и согласовать дальнейшие действия с заказчиком. Утро 9 мая 46-го Майкл Уоррен запомнит надолго. За ночь произошло столько нелепых событий, что только краткие отчеты занимали почти весь его рабочий стол. Едва не свели в могилу сына крупного промышленника, доверив столь важную персону неумехе ассистенту, после чего неизвестным ни науке, ни логике способом угробили все вложения в полусекретную лабораторию. Плюсом ко всему не пойми откуда взявшийся источник радиации, который также неизвестно куда делся. Счет за работы по дезактивации третьей лаборатории, присланный по факсу прямо с утра, выставлен просто непомерный – 10 миллионов. И это еще бригада техников все еще пытается понять, насколько пострадал не отработавший года новенький компьютер ЗАГС-20. Хотелось просто застрелиться и не думать. На прошлой неделе в пятницу он уходил и все было хорошо, все работало, укладывалась в графике и сулила солидную премию в 1.5% от чистой прибыли. И всего за одну ночь премия стала тыквой, и повезет, если бюджет выйдет из дефицита хоть к концу года. Осторожное постукивание отвлекло Майкла от размышлений, чем латать треснувший бюджет. «Да кто там, Салли?» — крикнул Уоррен. «Директор, к вам очень настойчиво хочет попасть на прием мистер Хилл», — сказала белокурая секретарша, которой было велено по мелочам всех слать куда подальше. Зная ее исполнительность, этот Хилл, видно, действительно имеет что-то важное. Хилл, тот самый, из-за кого был этот проклятый эксперимент? Пустите его, хочу поглядеть ему в глаза, махнул рукой Майкл. Спустя минуту дверь распахнулась и в нее буквально залетел торопливо шагающий высокий брюнет с длинными волосами. Директор, мне необходимо получить доступ к лабораторному залу, где проходил эксперимент БД-741. На одном дыхании протараторил Джонатан. Вы же лично инициировали аварийный протокол, как мне известно. Пока группа дезактивации не выполнит работы, там никому нет места, согласно протоколу безопасности. Вы не понимаете, там были установлены две пленочные камеры. Они должны были уцелеть. Что бы там ни происходило, нам нужны эти данные, закричал Хилл. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. За нарушение этого протокола серьезные штрафы, вплоть до отзыва лицензии медицинского учреждения. Также я все еще не знаю, что происходило в веренной мне территории. Уже молчу об убытках, понесенных от ваших действий. Весттек покроет все убытки от эксперимента и весь сопутствующий ущерб от него. Обреченно выдал Джонатан, осознавая подставу для начальства, которую сейчас делает. Но тех волнуют все данные по этому делу. Абсолютно все. И немедленно. Мы говорим о суммах в десятки миллионов долларов. Вы уверены? С хитрым прищуром спросил Майкл. Да, уверен. Нам нужен доступ. Начал было снова Джонатан торопить события, но был оборван. Я не уверен, что ваших полномочий достаточно для подобных заявлений. Для выполнения ваших требований мне нужно нечто более вещественное, чем просто обещание от главы выездной технической группы. В противном случае я попросту не вижу ни капли смысла в рисках, что ваша деятельность принесет мне и моим подчиненным. То есть мне нужно просто предоставить гарантии оплаты? Да, вы все поняли верно. Требования могут быть не только у вас. Хилл кивнул в знак понимания, взглянул на факс, притаившийся в углу, и покинул кабинет столь же быстро, как пришел. Салли, позвал директор свою секретаршу. Дверь открылась, вновь являя уже приятную для глаз мужчины особу. По сравнению с прочими посетителями, естественно, запроси состояние пострадавших в вчерашнем инциденте, также результаты обследования. Директор заглянул в свою записную книжку, где он записал нужных пациентов с особым статусом. Ага, Уилсон и Браун. Про Коннорса также уточните. Хорошо, сейчас же схожу к Клариссе, кивнула Салли Колт, тут же ушедшая выполнять поручение начальника. Оставшись один в кабинете, Майкл зевнул и откинулся в кресле. Все же кресло стоило каждого цента, потраченного на него. Промелькнула его расслабленная мысль. Но, как и все хорошее, тишина и покой длились недолго. Всего пару минут и факс затрещал, выдавая новый листок сообщения. Зевая, Майкл протянул руку к выпавшему в приемный лоток, подхватил его и поперхнулся, едва начав читать. Прислано было гарантийное письмо от главы Вестика, лично от самого Григора Робинсона, с вежливой просьбой оказать содействие племяннику в очень важном для корпорации Весттек проекте, а также передать все имеющиеся данные и материалы, касающиеся инцидента с экспериментом БД-741, включая поврежденный ВАКС-20, с гарантиями по ремонту и устранению всех последствий эксперимента и подарок институту в виде новейшего компьютера ВАКС-37, взамен уже устаревающего компьютера 20-й серии. Майкл проверил исходящий номер. Все верно, номер соответствует номеру телефона одному из влиятельнейших людей из всей страны. И весьма специфичной славой, он всегда выполнял то, что обещал. Неважно что и кому, чем был особенно страшен. Стук в дверь отвлек от нерадостных мыслей. Дверь снова распахнулась, явив вбегающего на всей возможной скорости Холла. «Вы получили письмо?» – взволнованно поинтересовался посетитель. «Да, гарантийное письмо получено. Условия сделки приемлемые. Я лично провожу вас до лаборатории, но вы должны понимать, что официально нас там не было и не будет до завершения всех работ по дезактивации. Разумеется, директор. 9 мая 2046, среда. Сон, прошедший без сновидений, помог не сильно. Голова все так же раскалывается от воспоминаний и мыслей, что со всем этим делать теперь, и кем себя считать в данной ситуации. Если тело принадлежит мальчику по имени Уильям и есть его воспоминания, значит память Виктора в данном случае является посторонней, но уже неотъемлемой частью. Но опыт Вика подсказывает, что ребенок 2 лет не обладает столь сложным мышлением, что замечал за собой результат слияния, скорее соответствует 40-летнему мужчине, чем ребенку. Вдобавок существует языковая проблема. Вик разговаривал и мыслил на русском языке. Уилл знал лишь детский английский, который был незнаком Виктору, знавшему лишь основы британского английского. В качестве временного решения был выбран вариант самоидентификации как Уильям Уилсон, как единственный, не вызывающий вопросов ни окружающих, ни, что важнее, у самого себя. Щелчком пришло осознание того, что в этом новом мире у Уильяма есть семья и множество людей, которые его так или иначе знают. Значит, нужно выработать стратегию поведения, чтобы не выделяться на фоне прошлых заслуг мальчика. Проведя быстрый анализ, пришлось прийти к неутешительному выводу. Вилли почти ничего не знал об окружающем его мире, за исключением дома и окрестностей, по которым он гулял с нянями и охраной. Детские книжки со сказками, книжки о матушке Гусыне и ее аналогах по смыслу, представлявшими собой 3 строки текста на 2 страницы и огромной цветастой картинкой за источник информации, считаться не могут. Точно можно было сказать, что дом находился в Бостоне, как это называли взрослые. Из памяти Вика вспомнилась карта мира, в которой Бостон находился где-то на восточном побережье США, между Нью-Йорком и Канадой. По совместительству, старейший город этой страны с множеством культурных и памятных мест, напрямую связанных с историей страны в целом. Не густо, и энциклопедические справки помогают мало. Теперь надо разобраться с текущей ситуацией. Последние воспоминания Вилли, как мать выливает на него какую-то дрянь из ведра и просто невообразимая боль, после чего наступила спасительная тьма. От болевого шока, как подсказывает память Вика, после происходит слияние и Вилли очнулся в непонятном помещении человеком в халате, освещенном огоньком зажигалки. Дальше вспомнилось лишь то, как этот человек, представившийся доктором, завернул его в теплую ткань, и Вилли уснул. «А где я сейчас?» – задался вопросом Уильям. Пришло время открыть глаза и осмотреться. И первое, что было замечено – белый потолок с лампой на нем, неприятно светящая прямо в глаза. Повернув голову, Вилли принялся изучать окружающие стены, пока не заметил девушку в униформе медсестры, смотрящую ему прямо в глаза, и она явно дрожит в ужасе. «Бу!» — хрипловато попытался пошутить Уильям, что, похоже, послужило последней каплей для девчонки, с воплями куда-то убежавшей. Мальчик осмотрел себя, как мог, руки забинтованы, как и все тело. Кое-как дотянувшись до лица, на ощупь удалось выяснить, что только глаза не скрыты бинтами. Через 5 секунд в палату вбежал мужчина в белом халате, но не тот, что был знаком Вилли, и тоже подзавис, глядя в глаза мальчику. «Как себя чувствуешь?» – спросил этот человек, как смог оторваться от пугающе выглядящих глаз. «Кушать хочу», – вспомнив собственные мысленные выкладки о конспирации, выдал малыш. «Потерпи еще немножко, скоро все будет». Явно через силу улыбнулся мужчина и ушел, чтобы вскоре вернуться с подкреплением в виде толпы коллег, что потащили его на этой катающейся кровати в коридор. Дальнейшие процедуры Вилли хотел бы забыть. Ему устроили максимально полный осмотр, сняли все возможные показатели и пробы на анализы, заглянули буквально повсюду в поисках всех возможных отклонений, и после 3 часов мучений отвезли обратно в палату, а спустя пару минут оперативно доставили горячий обед, состоящий из мясного пюре, куриного бульона и стакана вкусного виноградного сока. А ведь, казалось бы, больница больницей, а обед не так уж плох. Жаль, что поесть самостоятельно не получилось, у Ильяма почти всегда кормили с ложечки няни, а сейчас их подменила медсестра. Пришлось потерпеть отношение к себе, как к безрукому. После долгожданной еды, мальчика быстро сморило в сон. «Мисс Саммерс, это что такое было?» – вел в ординаторской допрос практикантки доктор Нейтан Коллинз. «Вам поручили приглядеть за важным пациентом и сообщить, если будут любые изменения, а вы просто подняли панику. А он так страшно посмотрел на меня, глаза, красные как у робота, и они светились». Вновь расхныкалась девчонка-практикантка. «Вы напугали ребенка только из-за того, что вам показалась какая-то чертовщина в его внешности». Доктор вздохнул и открыл медкарту юного пациента. «Вот, полюбуйтесь, как этот мальчик выглядел еще вчера». Девушка с покрасневшими от слез глазами подошла, заглянула в предложенную фотографию и убежала в санузел блевать. Нейтан поморщился. «Какие слабые нынче практиканты». Взглянув на фото изуродованного мальчишки и вспомнив спокойного тощего мальчика с розовой, почти прозрачной кожей, без волос и с пугающими полностью красными глазами, как радужка, так и белки глаз. Видимо, что-то и вправду пошло не так при вчерашнем опыте, но вот так с нуля одним препаратом получить такой результат, немыслимо, просто невозможно. И что самое скверное, если этот препарат однажды пойдет в серию, то самому доктору Коллинзу придется сидеть без работы. Уладив все дела с надоедливым своими требованиями Джонатаном Хиллом еще до обеда, директор Уоррен возвращался после обеденного перерыва из столовой в свой кабинет в повышенном настроении. Проблемы сегодняшнего утра решились почти без особых усилий с его стороны. Осталось лишь прочесть доклад о состоянии пациента и обрадовать одного промышленника. Добравшись до кабинета, Майкл с удовольствием растянулся в любимом кресле. Выделив полчаса на приятное времяпровождение в виде наблюдения за потолком, Майкл обдумывал события дня. По факту, сегодня удалось не только спасти бюджет этого года, но и изрядно сэкономить на обновлении компьютера, что по плану было через год. Значит, освободившиеся 45 миллионов можно распределить на иные нужды. И самое главное, благодаря сегодняшней авантюре удалось спасти собственную премию за перевыполнение плана по доходам. Сделки с корпорациями по экспериментам приносят немало проблем, но несут хорошие прибыли. Только за прошлый год подобные сделки принесли дополнительных 150 миллионов долларов, за счет чего и был построен уже секретный лабораторный подвал номер 3. Вот если бы не риски с сомнительным содержанием экспериментов, как и их последствиями в случае провала. С другой стороны, даже катастрофически провальный БД-741 принес хорошие дивиденды. «Пора бы и поработать», — сказал вслух директор и набрал номер телефона, оставленный отцом пациента для связи. Не успел гудок в трубке отзвучать, как трубку телефона на том конце сняли. «Уилсон слушает. Мистер Уилсон, вас беспокоит директор медицинского центра Массачусетс Бэй. Меня зовут Майкл Уоррен. Что с моим мальчиком?» Беспокойство отца было слышно даже в голосе. «Везет же мальцу», — проскочила завистливая мысль человека, не знавшего заботы отца. «Могу вас поздравить, Уильям полностью здоров, но, что не так? Случился неприятный инцидент с утечкой радиации в соседней лаборатории, никто не пострадал, но сами понимаете, перестраховка никогда не помешает. Все анализы у Уильяма просто прекрасные, но даже так, ему нужно наблюдение и отдых. Я выезжаю к вам». Это было последнее, что Уоррен услышал перед короткими гудками. Черт побери этих родителей, вечно суетятся вокруг своих чад. Жаль, что у него таких не было. Майкл вызвал приемную. «Сьюзан, скоро приедет мистер Уилсон. Нужно, чтобы его проводили ко мне сразу по прибытию». «Вас поняла, директор. Что-нибудь еще?» «Пока все, хорошего дня». а пока выдалась спокойная минутка. «Салли, принесите мне кофе», — крикнул секретарше Уоррен. «Ага, как же, спокойная. Вот те две папки с медкартами на ту пару VIP-пациентов. Надо бы ознакомиться толком». Первым Майкл открыл копию карты мисс Саннет Браун. «Ничего особого, кроме страховки высшего класса, что девочке явно не по карману. Хэмэм, за дополнительную плату был использован стимулятор, весьма щедро, мистер Уилсон, весьма. Сутки отдыха после применения стимулятора военного класса и капельниц со стимулирующими веществами, как все повреждения от химических веществ зажили, оставив после себя свежую кожу. В рекомендациях по дальнейшему лечению указан отдых, свежий воздух и регулярное питание». Майкл глотнул вкуснейший кофе со сливками, которое Салли только принесла. Принять ее на эту должность было отличным решением. Выпив еще глоток, Уоррен открыл вторую папку и чуть не подавился. «Твою жобану мать!» Майкл то думал, что это его родители не любили, а это с ним сотворила родная мать. Тут же лечить нечего, сразу в морг. С другой стороны, Майкл сегодня видел этого мальчика. Он спал, но директора заверили, что он практически здоров. Пролистав два десятка страниц дела с кучей формулировок о повреждениях тех или иных органов, Майкл добрался до текущего состояния с фото. С первой же фотографии на него пристально глядел лысый мальчуган, с черепом обтянутым тонкой, полупрозрачной розовой кожей и абсолютно кроваво-красными глазами, на которых с трудом различимы точки зрачков. Слухи про конфуз студентки-практикантки, услышанные во время обеда, очень могут быть правдой. Это пугает даже по фотографии. Рекомендаций по дальнейшему лечению было на три страницы, с весьма дотошными требованиями по питанию. Штатный диетолог решил, видимо, доказать свою полезность. «Молодец!» — постучавшая секретарша доложила о прибытии мистера Уилсона. Махнув рукой, мол, приглашай, Майкл устроился в кресле посолиднее. Как и любой уважающий себя человек, он знал, что первое впечатление от первой личной встречи может зависеть дальнейшие отношения людей. И если уж есть возможность что-то улучшить без лишних усилий, странно было бы этим не пользоваться. Мистер Уилсон не заставил себя ждать, зайдя без лишнего шума. Высокий, под 1,80 м ростом, статный блондин в шикарном костюме без лишней спешки занял гостевое кресло. «Рад, что вы так быстро прибыли, мистер Уилсон. Приятно с вами лично встретиться, директор Уоррен. При новостях о здоровье моего сына вы упомянули слово «но». В чем именно «но»?» — спокойным голосом спросил отец. Спокойным, ровным, но несущим какую-то угрозу, что явственно чувствовал директор медцентра. Физически мальчик теперь здоров, но есть некоторые нюансы, что могут пройти только со временем. «Прошу, взгляните на эти документы», — ответил Майкл, протягивая гостю копию личного дела его сына, заранее открытого на страницах уже позже злосчастного эксперимента. Марк долго разглядывал новое обличие сына. Мало в нем осталось от того, как он его помнил. Вместо чуть полноватого веселого карапуза, весело смотрящего на отца, был этот скелетоподобный мальчик с тонкой розовой кожей, серьезным и жутковатым взглядом красных глаз прямо в камеру. Листая дальше, отец ознакомился со всеми заключениями каждого врача, что был в клинике. Добрался до рекомендаций по реабилитации, внимательно прочел все страницы, чему-то покивал и поднял глаза на заскучавшего директора. «Что, Саннет Браун? Вот, пожалуйста». Также протянул вторую, гораздо более тонкую папку, заранее также открытой на нужном месте. Марк быстро пролистал заключение, закрыл обе папки и отложил документы. «Я могу забрать их домой, КХМ. Девушку забирайте хоть сейчас, но мальчика, несмотря на то, что он физически практически здоров, все же нуждается в наблюдении специалистов. Вы уверены, что дома ему будет безопаснее?» Последнее слово явно было неосторожным. То, как изменился в лице Уилсон, было страшно. Только что перед ним сидел человек, обеспокоенный своим сыном, а вот сейчас уже человек, который вот-вот кого-то убьет. Так было всего пару секунд, но это лицо Майкл запомнит надолго, уверен. Теперь точно. Она до конца жизни будет отдыхать в Парсонс, соболезную. Но по поводу Уильяма я должен сначала поговорить со специалистами по поводу продолжения лечения дома. Если хотите, можете пойти со мной, сразу после этого, можем посетить вашего сына и мисс Браун. Марк кивнул, соглашаясь, и в сопровождении с директором медцентра Массачусетс Бэй вышел из кабинета. Уильям проснулся со странным предчувствием, что скоро что-то произойдет. Оглядев комнату, он обнаружил только ту же самую девчонку, что уже была при нем в прошлый раз. Она сидела на складном стульчике, возле стены, и читала какую-то книгу в черной сплошной обложке. Вилли закрыл глаза и решил не отвлекать от столь интересного времяпровождения. Сам когда-то, в бытность Виком, не любил, когда отрывали от хорошей книги. А ведь забавно, что сейчас Вилли читать не умеет, хотя некоторые буквы знает. Забавнее лишь то, что учиться придется все равно по факту с нуля. Из памяти Вика подчеркнуть удалось лишь англо-русский разговорник и скромные навыки чтения технической литературы на английском языке. Из коридора раздались шаги группы людей и остановились прямо перед дверью. Вилли из любопытства открыл глаза, чтобы увидеть, кто пришел к нему. И первым человеком, что он увидел, был тот, кого память мальчика опознала как отца. «Папа», — тихонько прошептал Уильям. Воспоминания нахлынули из памяти Вика. Как он ждал в тот злополучный вечер приезда отца и как он в один момент стал никому не нужным сиротой. Как не хватало ему родителей и надоедливой, но любимой младшей сестренки. Слезы как-то сами покатились из глаз, и мальчик зарыдал навзрыд. Марк не смог стоять на месте, видя своего сына в таком состоянии. В пару шагов он оказался возле него, сел рядом с ним и очень осторожно приподнял его, переводя в сидячее положение, после чего приобнял одной левой рукой. Хотевшему было что-то сказать доктору, он просто взмахнул рукой, а-ля «отвали, я здесь, мальчик мой, все хорошо, папа рядом», успокаивающе шептал отец. «Тебя больше никто не посмеет обидеть». Марк никогда не чувствовал подобного. Он и раньше всегда заботился о родных, о детях тем более. Но это инстинктивное желание защитить любой ценой своего ребенка, для него, человека логики, нелогично. Но поделать с собой он ничего не мог и не хотел. И плевать он хотел на все. Марк не заметил, когда именно Уильям перешел из слез в сон. Просто понял, что мальчик заснул спокойным сном. Уилсон поднял глаза на замершего доктора, ожидающего конца сцены семейного воссоединения, когда он успел отослать всех остальных. «Простите, не смог отказать сыну», – прошептал отец. «Все в порядке. Думаю, дома ему и вправду будет лучше. Но все же стоит регулярно проверять его состояние. Думаю, не реже раза в неделю проходить полный медосмотр, а также в обязательном порядке выполнять все рекомендации. Обязательно. Все так и сделаем. Позовите мисс Саннет, пожалуйста, и выдайте ей сопровождающего, ей будет небольшое поручение. Как скажете, мистер Уилсон». Доктор ушел, но очень скоро вернулся с няней и все тот же девушкой, что была в палате сына. «Здравствуй, Аннет, как самочувствие?» — поприветствовал шепотом верную подчиненную Марк. «Здравствуйте, господин. Прекрасно, но, если честно, я бы хотела избегать впредь умывать руки в подобном. Не знаю, что они мне кололи, но все ожоги затянулись за пару часов. Даже старые шрамы разгладились. Чудо, как развивается медицина. Прекрасно. На стоянке ждет Леонард, тебя к нему проводит. Скажи ему, чтобы взял чемодан с одеждой из багажника и принес сюда. Уильяма надо бы переодеть перед возвращением домой». «Поняла, да, господин». Няня коротко поклонилась и с девочкой-практиканткой вышла. «Доктор, Нейтан Коллинз, сэр». «Спасибо, доктор Коллинз. Что можете посоветовать, кроме того, что уже есть в рекомендациях? Продолжайте любить своего сына, что бы ни случилось. Полагаю, это лучшее, что могу предложить». Марк кивнул. Теперь, когда он остался без жены, забота о дочери и сыне теперь только на нем и его проверенных людях. Что касательно жены, ее он любил больше жизни. Марк не понимал, что с ней случилось после рождения Вилли, но он до последнего пытался поддерживать ее, надеясь, что она поправится. Но чуда не произошло. Он оплатил для нее лучшие условия в клинике Парсонс и будет часто навещать. Но Марк приложит все силы, чтобы она больше никогда не имела возможности навредить их детям. За время самокопания вернулась Аннет и Леонард Кирк, личный водитель Марка. Ребенка очень аккуратно переодели из больничной накидки в выбранные няней свободную футболку на размер больше и не менее просторные шорты, отчего мальчик стал не просто похож на мумию, но на мумию в одежде. После короткой усмешки от столь забавного сравнения, отец взял Вилли на руки, и вся процессия медленно проследовала на парковку. Гилберт Томпсон из своих 50 лет занимает место домоправителя семьи Уилсон уже четверть века. Он помнит всякое, что случалось в стенах этого дома, но возвращение из больницы с подобными ранениями уже на следующий день. Для юного господина уже с обеда бригада наемных рабочих за считанные часы переоборудовали одну из комнат в медкабинет и снабдили всем, что только могло понадобиться. Также, по просьбе владельца дома, прибыл семейный доктор для наблюдения за здоровьем юного пациента, что уже к вечеру должен будет вернуться. Для проживания доктора также выделена комната в служебном крыле. Работы в этот день хватало, но вот как все приготовления закончились, оставалось только ждать. Для ожидания лучше всего подходило это прекрасное плетеное кресло-качалка, поставленное возле главной лестницы, прямо напротив парадного входа. Если кто приедет, то не заметить будет сложно. В ожидании, нередко люди приходят к самокопанию. Вот и Гилберт винил себя за недосмотр за Мартой, ведь он лучше многих знал каверзный характер хозяйской жены. Сразу после рождения сына ее поведение изменилось. Всплески ярости при любом упоминании о ее же сыне явно свидетельствовали о необходимости лечения психики, но Марк упорствовал на домашнем лечении. Да, с частичной изоляцией, но в домашних условиях лечение и в самом деле было бы эффективней, как доказывал Дэвид Кларк, семейный доктор и почти все психологи, к которым они обращались за помощью. Жаль, что даже если бы это помогло, то меры безопасности для юного Уильяма были предприняты недостаточные. Хитрости госпожи Марты хватило, чтобы усыпить свою сиделку и сотворить подобное. Вместе с тем, куда-то делась Виолетта Крауч, ее личная служанка. Гилберт лишь надеялся, что Виолетта не принимала участия в этом безумном поступке госпожи Марты, иначе от гнева мистера Уилсона ей никак не скрыться. От отвлеченных мыслей Гилберта отвлек радостный крик Вивиан с верхнего этажа. «Папа! Папа едет!» Сбегала по широкой главной лестнице девочка 7 лет в белом платьице. «Юная леди, не подобает вам бегать по лестнице. Помните, я вам уже не раз говорил, насколько это опасно!» Проворчал старик, поднимаясь с кресла и двигаясь к двери. Пора встретить прибывшего хозяина дома. Едва он успел открыть дверь, как увидел Марка, уже поднимающегося по лестнице с забинтованным мальчиком на руках. «Гилберт, медкабинет готов?» – спросил Марк, занося бесценный груз в дом. «Все, как вы и приказали, господин, следуйте за мной», – с легким поклоном ответил Томпсон. «Пап?» – недоуменно спросила Вивиан, глядя на забинтованное нечто. «Вил ли дома, Виви? Но сейчас ему очень нужен отдых. Я обязательно позову тебя, как Вилли станет лучше». «Хорошо», — сказал отец, следуя за домоправителем в медкабинет. «Хорошо, папа». Только сейчас до Вивиан дошло, что это нечто, ее брат, и заметила, как Аннет заходит в дом. Значит, ее и можно будет попытать на предмет того, что же вчера случилось с ней и Вилли. Глава 4. Новый дом, новая семья. 9 мая 2046. Среда. На удивление Вивиан, Аннет оказалась ужасно неразговорчива относительно событий вчерашнего дня. Все, что удалось вытянуть из няни братика, это то, что они только что вернулись из больницы. И все, мало, ничего не понятно. Виви выглянула на улицу и заметила, как Леонард, папин водитель, загоняет машину в гараж. Значит, можно и его расспросить. Но когда она почти дошла до внутренней двери гаража, Леонард уже зашел в дом с какими-то папками. Тихонько подкрадываясь следом, прячась за углами, девочка проследила за мужчиной, который, ожидаемо, зашел в папин кабинет и уже через минуту вышел, после чего направился в сторону столовой в служебном крыле, как решила девочка, и подождала, пока Лео уйдет подальше. Затем тихонечко, чтобы никто не услышал ее шагов, подкралась к двери в кабинет. Не то, чтобы ей запрещалось туда ходить, но что-то подсказывало Виви, что отец бы не одобрил такое вот вероломное вмешательство в свои дела из любопытства. Приоткрыла дверь, тихонько вошла внутрь и прикрыла за собой. Кабинет, почти целиком отделанный красным деревом, казалось бы, пропитался серьезностью папиных дел. Виви забралась на отцовское кресло и увидела те папки, которые принес Леонард. Открыла потоньше. Кошмар-то какой, это же руки Аннет, какой кошмар. Но Виви видела Аннет несколько минут назад, и она была в порядке. Или нет, Виви попыталась вспомнить руки девушки сегодня и до вчерашнего дня, и поняла, что тех старых шрамов от порезов ножом, больше у нее нет. Почитав еще немного, Виви стало скучно от обилия незнакомых слов в тексте. Отложила папку в сторону и потянулась за ее толстой соратницей в сокрытии тайн. Она оказалась тяжелее, чем думала девочка, но приложив чуть больше усилий, притянула к себе и открыла сначала. Вначале было что-то непонятное и очень страшная фотография. Голова без глаз и лица, оголенной нижней челюстью. Именем – Уильям Уилсон. Вивиан испуганно перепроверила имя и дату рождения. Совпадает. Наткнулась на длиннющий список повреждений страниц на 20, в котором и понять-то ничего нельзя. Упоминание об участии в каком-то опыте под номером БД-741. И фотография уже сегодня утром. Тощее лицо, напоминающее череп, обтянутой кожей без намека на волосы. И кроваво-красные глаза, безразлично смотрящие прямо в душу. Это Вилли. Это ее брат, который еще вчера был обычным веселым мальчиком, а стал вот таким. Вивиан начала искать причины травм и нашла многочисленные повреждения, нанесены неизвестной смесью химических веществ. По показаниям свидетелей происшествия, мать пострадавшего, Марта Уилсон, в припадке ярости, вызванном психическим расстройством. Дальше Виви читать уже не могла, заливаясь слезами. Мама добилась своего. Она почти убила маленького Вилли. Как знал, что найду тебя тут, Виви, с сожалением произнес незаметно вошедший в кабинет Марк. Подойдя ближе, взял на руки дочку и принялся успокаивать, глядя на открытую папку с документами. Вивиан сочетает в себе любопытство матери и логику отца. Даже в столь юном возрасте умеет сопоставлять факты и делать выводы. И как жаль, что она нашла эти документы. Как она могла? Билась в истерике его дочь. Марк никогда не знал, что делать в подобных ситуациях. Когда-то отец Марка, Джордж Уилсон, сказал интересную вещь. Если те, о ком ты на самом деле заботишься, нуждаются в тебе, просто будь рядом с ними, когда им нужна будет поддержка. Не знаю, Виви, и надеюсь, никогда не узнаю. Мама больна, попытался успокоить словами, но девочка на его руках оттолкнулась от него ладошками и посмотрела зареванными глазами ему в глаза. Да не дура я, знаю. Не просто же так за ней толпа людей смотрит и охрана у Вилли такая. Но как, больше этого никогда не повторится. Никогда. Обещаешь? Дочка посмотрела так же, как не столь давно смотрела на него Марта. Взгляд, требующий гарантий, практически нерушимой клятвы исполнения своих слов. Обещаю. Пока мама не поправится, она будет проходить лечение в клинике Парсонс. Марк, не отпуская дочери с рук, побрел в сторону спальни девочки. «Пап, а куда ты меня несешь? В такое время все приличные леди уже давно спят, а не шпионит в кабинетах отцов. Извини, я не хотела, но никто ничего мне не говорил. Есть вещи, которых лучше не знать. Скажи, тебе стало лучше от того, что увидела на тех фотографиях? Нет, па, это страшно. Вот потому я и не хотел, чтобы ты об этом знала, и всем приказал об этом молчать. А вот и твоя комната. Сейчас папа уложит тебя спать. 10 мая 2046, четверг. Утро наступило почти незаметно. Будильник разбудил звоном, как и было запланировано. Но Марку казалось, будто он только что глаза закрыл, а уже пора. На старых часах подсвечивалось 7 часов утра. Не спеша одеваясь, мужчина понимал, что принятые решения теперь придется довести до конца. Того хрупкого равновесия в семье уже никогда не будет. Оно разлетелось на мелкие куски вместе с ужаснейшим поступком Марты. Отныне никто не посмеет навредить Вивиан и Уильяму, даже их родная мать. Мать, а ведь сегодня вечером Марк хотел заехать к ней, посмотреть в глаза и спросить, зачем, но это все потом. Сейчас нужно проведать Вилли. Всего пара минут пути по коридорам дома, и Марк оказался возле двери в медкабинет. Максимально бесшумно хозяин дома открыл дверь и зашел в светлое помещение. Возле стены стояла койка с кучей оборудования для отслеживания любых изменений состояния здоровья единственного пациента. Рядом дремал в принесенном кресле доктор Кларк. На запястье доктора был браслет, соединенный кабелем с оборудованием. Марк помнил, что это одна из новинок для подобных ситуаций. Браслет оснащен простеньким, но крайне эффективным вибродвигателем, способным разбудить любого человека, а оборудование отслеживает состояние Вилли достаточно точно и надежно, чтобы при любом сколь-нибудь важном изменении разбудить человека для оценки ситуации. Убедившись, что все в порядке, Марк отправился готовиться к очередному рабочему дню. Работа сама себя не сделает, а учитывая весьма серьезные расходы, придется провернуть одну не очень приятную сделку. Военные заказы практически всегда выгодны, но весьма строго ограничены по времени и очень сильно зависят от решения отдельных лиц в погонах. Министерство обороны очень дотошно следит за сроками исполнения контрактов, и по исполнению одного могут следующие и не подписать, что ведет к убыткам при перепрофилировании производства. С другой стороны, при долгосрочном контракте военные никуда не денутся и будут вынуждены выкупить всю продукцию. если не прикопаются к качеству. К моменту, когда Марк вышел в гараж, Леонард уже прогрел двигатель и ждал своего пассажира, готовый вести его куда угодно. Доктора Кларка разбудил вибрирующий браслет. В тревоге он встрепенулся и кинулся к контрольному монитору. К счастью, мальчику ничего не угрожает. Система просто регистрирует пробуждение наблюдаемого пациента. Облегченно выдохнув, Дэвид Кларк проверил логи событий, зарегистрированных за последние 10 часов. Не найдя ничего выходящего за рамки, доктор взглянул на просыпающегося мальчика. «Доброе утро, Уильям. Хорошо выспался?» С улыбкой поинтересовался доктор. «Доб, ава, дабае, а где я?» — спросил зевающий мальчик, который раз уже оказывающийся в новом месте после сна. «Дома, мой юный друг», — ответил с улыбкой доктор Кларк, нажимая кнопку вызова прислуги. В следующий час мальчику под присмотром доктора аккуратно провели гигиенические процедуры, а после и накормили жиденьким пюре. «Надо с этим что-то делать», — думал Уильям во время этой унизительной экзекуции. Мытье и посещение горшка под наблюдением сразу троих человек ни разу не его фетиш. «Да мне и задницу вытереть самостоятельно не дают», — сокрушался в своей несамостоятельности Вилли. Знать о многих вещах, недоступных пониманию большинства населения планеты, и одновременно быть не более чем пупсом из кукольного домика маленькой девочки, которым играют вполне взрослые люди. Унизительно. Остается лишь принять к самому себе старую фразу: «Не можешь исправить положение дел, расслабься и получай удовольствие». После чего, неожиданно, и вправду переносить подобные тяготы стало куда легче. Вивиан буквально сбежала с первого урока за день, даваемого ей учителем Лоренцо Коллом, чтобы по официальной версии уйти на ланч, а по факту тоже, но и по пути сбегать до медкабинета и узнать состояние здоровья Вилли. Как говорил папа, если тебе нужно спрятать настоящие цели своих поступков, прячь их за официальными поводами. Она довольно быстро оказалась возле двери медкабинета, но та открылась, выпуская няню Вилли и двух служанок. Заскочив сразу за ними, Вивиан оказалась в центре внимания доктора Кларка и Вилли. «Юная леди желает проведать брата?» — с улыбкой спросил семейный доктор. «Да, можно?» — смутившись от внимания, скромно спросила девочка. «Конечно можно. Думаю, и Уильям будет рад гостье». «Привет, Виви», — с улыбкой произнес мальчик, сидящий на непомерно большой для него больничной койке, явно предназначенной изначально для взрослого человека. Вивиан подошла поближе и осмотрела братишку. Изменений по сравнению с фотографиями из той папки было немного, лишь в одежде на нем, а не той больничной тряпке, да и во взгляде все так же полностью красных глаз с черными точками зрачков. Почему-то теперь он ее не пугал, а лишь вызывал беспокойство. «Вилли, я так за тебя переживала», — дала себе волю на эмоции девочка и кинулась обнимать брата. Тот, как обычно, хотел было воспротивиться, но силы были изначально неравны. «Мисс Уилсон, умоляю, будьте благоразумней», — воскликнул доктор, отводя явно заигравшуюся девочку от столь хрупкого пациента. «Состояние Уильяма хоть и кажется стабильным, но нуждается в покое и наблюдении. А что с ним не так? Он же здоров?» — подозрительно спросила Виви, ясно вспомнив заключение под последним фото той толстенной папки. «КХМ, с ним все в порядке, но учитывая некоторые обстоятельства, молодой человек должен быть под круглосуточным присмотром». «Обстоятельства», — подумала Виви, — «они так называют тот кошмар, что устроила мама. И сколько вы его будете наблюдать?» — строгим тоном спросила девочка, как когда-то научилась у мамы. «По плану не менее недели, позже меры можно будет смягчить до регулярных медосмотров. Я ведь могу посещать Вилли?» — «Разумеется, только держите себя в руках. В дальнейшем лучше избегать возможности нанесения смерти от асфиксии». «Асфиксии? Не задушите мне пациента, юная леди», — с улыбкой перевел на общедоступный язык свою шутку Дэвид Кларк. Девочка в ответ доктору кивнула и снова взглянула на мальчика. Весь разговор он радостно улыбался, словно он наконец узнал что-то очень важное. Пообещав брату скоро вернуться, Виви убежала на ланч, как и говорила учителю Коллу. После ухода сестренки прошел уже час, но лицо Уильяма все так же не покидала улыбка. Пока события складываются крайне удачно для него. Столько вопросов теперь не нужно задавать, которые было бы сложно обосновать от лица двухлетнего мальчишки. В таком состоянии у него еще есть неделя отдыха. Довольно много времени, чтобы наконец выработать план действий на хотя бы ближайшие годы. Из известных данных картина становится просто шикарной. Он родился в явно весьма богатой семье, позволяющей себе иметь штат прислуги, И даже у него лично было две личные няни. Семейный доктор явно высокой квалификации, занимающийся в эту неделю исключительно здоровьем Вилли. И медкабинет, похожий скорее на миниатюрную больницу со всем необходимым оборудованием. Оборудование. Вот оно вызывало больше всего вопросов. Вон те здоровые и округлые корпуса оборудования как будто явились прямиком из журналов 50-х а-ля будущее в 2000 году. Экран терминала с пузатым круглым монитором, за которым доктор сейчас что-то печатал, был всего на два цвета, зеленый и черный, судя по отражению экрана с зеркально отполированной поверхности вон того шкафа. Сам же шкаф подозрительно время от времени выдавал звук, чем-то похожим на щелчок переключающегося реле. Из памяти мальчика вспомнились местные автомобили. Огромные и шумные телеги с шумными двигателями и тяжелым металлическим корпусом с попыткой залезать их для улучшения аэродинамики, и все это в стиле 50-х годов. В техническом плане сплошное отставание от родины Вика, по крайней мере как при тех данных, что есть. Вдобавок ко всему, общепринятое общение на американском диалекте английского еще сильнее ухудшало понимание окружающего. Малого словарного запаса Вилли и паршивых знаний британского английского от Вика было явно недостаточно. Придется учиться почти с нуля, что, к счастью, вполне соответствует возрасту. Значит, план следующий: притворяемся дальше тумбочкой и учимся всему, на что взгляд упадет. При этом стоит дальше симулировать поведение ребенка. В подобных рассуждениях Вилли провел пару часов, после чего был прерван еще одним посещением от сестренки, уже успевшей получить урок от учителя Кавла. Уильям сделал себе пометку, как можно скорее познакомиться с этим человеком. «Вилли, хочешь, тебе почитаю?» Вивиан и раньше часто прибегала с подобным предложением, правда, и читала только то, что самой было интересно. Получив от улыбчивого мальчика согласие кивком головы, она убежала и вернулась вновь с книжками и прислугой, несущих маленькое креслице для девочки и столик под литературу. После относительного шумного обсуждения с доктором о расположении явно не предусмотренного медициной инвентаря, Вивиан добилась разрешения все это придвинуть вплотную к койке пациента, но после сеансов чтения все убирать в угол комнаты. Расположившись вплотную к брату, Виви отпустила служанок и принялась читать вслух.